я святое одиночество, где я способна, наконец, войдя в простор, сосредоточиться в едином центре всех сердец. О, как блаженно, как замедленно, как полно расправляюсь я, когда стрела луча последнего заходит в глуби бытия. Есть одиночество простора, духовных крыльев разворот. Есть одиночество, в котором в свой полный рост душа встает и выбивается из стаи, все путы цепкие рубя. Тогда вот Бог ее бросает и воздымает до себя. Вот так, как он вознес сосну отвесом на крутом откосе и синюю звезду одну на небо темное забросил. И одинокая звезда глядит в распахнутое око, оставшись верной навсегда всем тем, кто светит одиноко. А небо в часы зарождения дня всей высью своей клубою, дохнув, вытесняет меня из меня и всю заполняет собою. О, это немая бескрайняя гладь, седая с подсветом жемчужным. Не надо меня окликать, отыскивать где-то не нужно. Среди сосен я приду моих, среди берез моих приду. Лишь затерявшись среди них, я самое себя найду. Тогда и дам ответ Творцу, сомкнув пути земных кольцо. Я встречусь с ним лицом к лицу, за тем, что обрету лицо. Осенний лес и тихий сир, дождем чуть слышимым промыт. Мое лицо есть этот мир, который в Божий лик глядит. Мои тихие сосны, какими словами мне сказать, что я слышу от вас? Заразиться покоем, наполниться вами. Вот и все, что мне нужно сейчас. Я тот путник, что вышел один на дорогу. Рядом сосны и снежная гладь. Заразиться безмолвием, наполниться Богом и под ношей блаженной стоять. В лес доносится дальний разрыв колокольный. Разливайся и души зови. Ну, конечно, мне трудно, конечно, мне больно, но безмолвное море любви. Даже если под ношей согнутся колени, даже если мне ноши не снесть, всей душой неуемное благодарение вот за то лишь одно, что ты есть. Бог создал нас из самого себя. Он только в нас живет, и не иначе. Он в нас горит, ликуя и любя, и в нас с тобою он надрывно плачет. Но наступает сокровенный час, его не сдвинуть никакой мольбою, когда с себя он сбрасывает нас, и остается только сам собою. Я смотрю, как гаснет свет зари, как в вышине немой бледнеет пламя. Он был вот здесь, он жил у нас внутри, но скоро в нем окажемся мы сами, внутри бездонной этой высоты, бездонной, как она, и так же немы. Когда он в нас, мы ищем, где же ты, когда мы в нем, не понимаем, где мы. Тишины свои законы. Она есть путь, она есть вход. Она ведет нас в мир бездонный. Она в бессмертие нас ведет. И где-то в центре мироздания, где нам казалась плотность дно, вдруг обнаружится зияние, сквозное заблестит окно. Как будто ничего не стало, но только здесь всему ответ. Замри у этого провала и пей неуходящий свет. А за окном моя душа чуть шепчет ветками шурша большой заснеженной сосны, и по ступеням тишины, как по крутым уступам гор, я восхожу в ее простор. Благодарю за тишину. Благодарю за небо, за эту старую сосну, что точно ломать хлеба в голодный год. Безмолвный спас, прими благодарение за этот одинокий час глубокого смирения. Не двигаюсь, малейший сдвиг, и, Боже, вдруг утрачу вот то, что мне дало на миг быть слышащей и зрячей. Прости меня, я недопоняла, недоглядела, пропустила что-то. Когда так переливчато бела до неба, то последняя забота должна покинуть усмиренный ум. Ведь вот оно, наглядное спасение. Весь разноголосый смертный шум сменился тишиной воскресенья. Оно вот здесь, оно внутри меня, моя любовь и знание о Боге. Но не прошли эти три заветных дня. Я еще стою на полдороге. Еще к кресту весь корпус мой приник. И боль еще слепа и так сурова. На этих линий дымчатых язык. Но это неразгаданное слово. Как хорошо, когда простор души равняется небесному простору. Во все равновесившей тиши удержатся тогда любые горы вопросов наших. Подойдут к концу все беды, крик в бескрайности потонет. Отдайте бремя тяжкое Творцу, оно ему пушинка на ладони. Как люблю я шум лесной, как будто вечный кто-то, все. все время говорит со мной, и все мои заботы, тревоги все, всю злобу дня отодвигая от меня, на самого себя берет. А он высок, как небосвод, а он велик, как гладь моей, а он един с душой моей. Есть одиночество великое, как океан, как небосвод. С безмолвным внутренним владыкою безмолвный разговор идет. И все обиды, раны, терни, расплылись, тонут в тишине. Свобода полная, безмерная, свобода Господа во мне. Часы, наполненные Богом, часы великой пустоты. Ушли забота и тревога, ушли бесплодные мечты. Есть лишь застывшее мгновение, не шелохнуться, не вздохнуть. Есть только слух, есть только зрение, и вся душа — открытый путь. Мое одиночество — это простор, о, сколько немого простора. И сердце с пространством ведет разговор, великий, беззвучный, нескорый. Да, сердце ведет и ведет разговор с молчащей первоосновой. Ни звука, ни слова, но целый простор сейчас превращается в слово. Здесь средоточие покоя, здесь тот таинственный исток, откуда вытечет рекою та сила, что затопит рог. О ты, невидимый владыка морей и гор, степи и рощ, из тишины твоей великой родится мировая мощь. Быть может, я пережила всю жизнь свою за этот вечер. Высь тает, высь почти бела, свод бледный изнутри подсвечен. О, этот долгий путь огня, заливший коды, вехи, даты, входящий прямо внутрь меня и проходящий вдаль куда-то. Ты идешь меня ко мне самой, мой вечерний, мой священный свет. И, встречаясь с близящейся тьмой, говоришь, что тьмы в природе нет, что она наброшенный покров вот над тем, что ослепляет глаз, вот над тем, что не имеет слов, вот над тем, что жизнь вдыхает в нас. Одинокая луна над великой горой. Бог один, жизнь одна, нет в жизни второй. во внимании немом мир подлунный затих. Бог один, все в одном, в бытии нет других. Нет дробей, не двоясь на добро и на зло, Бог есть тот, в ком уже исчезает число. Дьявол — это число, не с числа легион. Дьявол — это другой, это толпа имен. Дьявол — это фантом, это тень бытия. От единства отпавшая самость моя, та завеса, что застит разлившийся свет. Бог есть вечная жизнь, дьявол — тот, кого нет. Творение мира длится в тишине. Святая тишь, наполни сердце мне. Покой священный в грудь мою войди и будь владыкой у меня в груди. И там в груди всему наперекор из тесной точки разверни простор. О, это все заполнившая тишь. Сейчас, мой Боже, ты меня творишь. День умирал, свет уходил и за собой хотел увлечь нас. Не в тьму, а вдаль, к истоку сил, приоткрывая бесконечность. И кажется, вот-вот сейчас последний луч уже погашен, она откроется для нас и нам откроет сердце наше. Быть может час, а может два, побыть мне надо, как трава, как лес, как дерево, как то, что тише, ниже, как никто. В конце и в зарождении дня побыть никем, чтобы в меня, как в чашу полную натек, тот самый жизнетворный ток, что в мире вырастил траву. Живу я или не живу, не знаю, надо стать листом, травой, землею, а потом... У вас дела, а я бездельница. Я ни при чем. Ничья, никто. Смотрю, как лист цирка истерится на желто-красное плато. Гляжу недвижное, безмолвное, в огня бездымного костры. И из души огнем наполнены родятся новые миры. Можно выйти тихо на дорогу или сидеть недвижно у окна, совершенно не мешая Богу. Он один, и я совсем одна. Слышу звон торжественно-хрустальный, звездный звон в небесной тишине. И душа моя совсем зеркальна, что на небе тоже и во мне. Только б ненароком не нарушить тишины небесное торжество. Только бы подставить Богу душу, чтоб меж ним и мною ничего. тихо, Господи, помилуй, какая в мире тишина, и как живая кровь по жилам, по сердцу разлилась она, и через сердце вдаль по свету, по всем ветвям, стволам, листам, связуй тесно сердце это с тем, что еще незримо нам. Есть говорящее молчание, пророчащая тишина. Всецелым стало мироздание, жизнь больше не раздроблена. Нет ни частей, ни разделов, мир весь распахнут, всем открыт. И сердцу цельному всецелый Создатель внятно говорит. Погружаю сердце в Бога, ни стены, ни порога, нет ни цели, ни опоры, лишь немеренность простора, лишь блаженное моление о дальнейшем растворении. Лишь Божий мир передо мной, а Бога нет как нет. Безмолвствует массив лесной, безмолвен кроткий свет. И позади и впереди лишь свет и сеть ветвей. Но что же, что растет в груди, не умещаясь в ней? Как ввысь небесная ясна, бледнеет слой за слоем, и эта полная луна над стихшей землей, легчайший розоватый пух всего и сейчас объемлет, и тает плоть, восходит дух и заполняет землю. Речная гладь, вечерний свет, немое откровение. На ворох бед один ответ, души моей продление. Подсвечен лес, светла река, земля в объятиях света. Текут часы, текут века, им окончания нет. Здесь вовсе нет пустых минут, здесь слышно, как стволы растут, здесь времени, как небо, много, здесь время — это путь до Бога. Заразиться тихим веянием от чуть шепчущих лесов. Сквозь дремотное рассеяние вдруг расслышать Божий зов. Облаков седые полосы подрезают темень вод. Да чего же тихим голосом наш Создатель нас зовет? Как сквозь сон волшебный слышу я жизнетворных сил прибой. Наши тайные затишья заполняет он собой. и не знать дороги, без мосточков вброд. Двигаются ноги, и душа идет. Вот сосна седая в снеговой избе. Господи, куда я? Неужели к Тебе? Взгляд с сосной вместе в небо окунуть. Лишь душе известен неизвестный путь. Тихо здесь, как только я вхожу в высокий тихий лес, душа встречается моя с тем, кто из глаз уже исчез. И может быть, когда шурша бьет в сердце лиственный прибой, встречается моя душа сквозь целый мир с самой собой. Вот так бездонность высоты глядит в морей прозрачных дно. Так вот, что значит «я» и «ты», «я» и Создатель мой – одно. Свет был рассеян, но сейчас он собран и нацелен в нас. Простите, люди, на закате меня к себе зовет Создатель. Взывает Он ко мне и к вам, и только встреча в Нем есть храм. Зачем же я еще жива? Зачем так благовонно дышит новорожденная листва и голубеет свод над крышей? Да вот, наверное, за тем, что чувствую душою всею, как над кромешным мраком всем свод неба тихо голубеет. В преддверии полной тишины мы светом до краев полны. В преддверии полной темноты в глубины сердца входишь ты. Зима. Тишайший час рассвета, молитва стынущей земли, и белым-белым снежным цветом в лесу деревья зацвели. Под снегом никнущие ели и сосны говорят со мной, в ответ им мысли забелели, переполняясь тишиной. Небесной мудрости внимая, простерлась даль белым-бела, и вот торжественно снимая, на душу тихо снизошла. Быть может, смерти нет, но только для того, кто в самом деле стал единым с Богом и приобрел другое естество, в котором нет терений, нет порога. Свет по утрам глядит в мое окно, и он с душой сливается моею. Нам только лишь предчувствие дано, но, может быть, оно всех чувств важнее. Для чего она нужна, торжественная тишина? Не нагружать тебя мольбой, а лишь наполниться тобой. тобою немая дорога, небо седое молчит над тобой. Не нарушай одиночество Бога, не докучай ему вечной мольбой. Если подставишь замолкшую душу, если наступит предел твоих сил, если покой его не нарушишь, больше получишь, чем ты попросил. Есть в жизни нескончаемая сила, немое царство духа и огня. Мне дан простор, чтоб я в него входила, и чтобы он переполнял меня. О Господи, как долго-долго длится все наши годы уместивший час, покуда Бог таинственной десницей по своему подобию лепит нас. Луч все выше, выше, выше. Там, на верхушке у сосны, в самосветящемся затишье, в преддверии полной тишины. А солнце, солнце с глаз уходит, а солнце опустилось вниз, и на поблекшем небосводе тончайший лунный серп повис. И путь открылся длинный-длинный в просторах тесноты земной, как будто мы уже едины, засеребрившейся луной. Когда на небе бледный свет, уже не беспощадно пламя, а тихий небосвод одет подсвеченными облаками, тогда открыт внутрь сердца вход. Нет больше затворенной клети, и в глубину глубин ведет все то, что глаз сумел заметить. Пласт исчезает за пластом, и что, что я сосуд скудельный? Вся тайна мира только в том, что сердце с небом не раздельно. Замирающие сумерки. Когда луч погас вдали, мнится мне, что те, кто умерли, с нами встретиться смогли. Что-то тихое и кроткое оставляет долгий след. Гаснет явно и четкое, растерений больше нет. В мир незримый входим плавно мы. Свет не свет, и мгла не мгла. Только души стали явными, только души, не тела. У ночи дрогнули края, свет всходит над землей. О, многослойность бытия, за слоем новый слой. В тумане света борозда, сияющая дрожь. О, Господи, куда, куда, куда ты дух ведешь? Ночная мгла сошла на нет, восходит в тишине дрожащий первозданный свет, вдали, вблизи, во мне. О, этот нежный свет зари, в тебе болтануть. Войди в меня, зайди внутри, залей собою грудь. Ввысь затуманилась слегка, оставив Божий след. Люблю туманы облака, тот затаенный свет, ту серебрящуюся нить, дрожащую чуть-чуть, готовую все длить и длить, души блаженный путь. Когда я одна, то простора так много, во весь окоем. Час полный, глубокий, нескорый, как будто мы снова вдвоем. Когда я одна, я с тобою, закатным огнем прожжено, все сердце насквозь, нас не двое, не два существа, мы одно. Просвечена роща немая, чуть слышится шелест вершин. И всей душой понимаю, что значит, что Бог наш один. Блеск листьев и волгино пение, да одинокая сосна. Я дождалась благословения, теперь все вынести должна. Листвы благоговейный шорох, да облако седого дым, то одиночество, которым делилась я с тобой одним. О пространство нескончаемых лесов, птицы ангелов, родимое жилье. Кто услышит мой беззвучный долгий зов? Кто разделит одиночество мое? Не нарушит, а войдет в него со мной, как вхожу я в этот лиственный прибой, как делю я одиночество сосной, как делила мой единственный с тобой. Так свободно, беспрепятственно дыша, так глубоко, так молитвенно любя. О, раскрытая зовущая душа, с целым миром разделившая себя. Никого, сосна, как горный гребень, тишина, безмолвие вершин. Никого ни на земле, ни в небе, никого, лишь только Бог один. Тот один, кто за весь мир в ответе, и душа, как он, совсем одна. Это значит, я совсем на свете, со вселенной соединена.